Чем прошлое отличается от будущего? Несколько лет назад я весил 96 килограммов и ненавидел бег трусцой. Я вряд ли мог представить себе более глупое занятие, чем бегать по лесу. На мой взгляд, этим могли заниматься только люди, у которых не все дома. Очевидно, только какие-то нарушения в хромосомах могли заставить их бегать по кругу в холод и в дождь, вместо того, чтобы нежиться в теплой постели. В школе на уроках физкультуры нам постоянно приходилось делать пробежку от раздевалки до стадиона. Однажды учитель во время такой пробежки оказался как раз у меня за спиной. С большим педагогическим тактом он крикнул мне: «Шефер, вы должны бежать, а не протирать дырки в земле. Даже слон бегает легче, чем вы. Вы так топаете, что распугаете всю дичь на 5 километров в округе». Такие комментарии продолжались на протяжении 10 минут. Весь класс веселился от души, но мне было не до смеха. С тех пор я возненавидел бег и с удовольствием занимался любым видом спорта, который был для меня более осмысленным. Но бег — это такая глупость. С годами эта мысль превратилась в глубокое убеждение. Соответственно, не в лучшем виде была и моя спортивная форма. Так продолжалось до тех пор, пока несколько лет назад я не познакомился на Гавайских островах со Стью Миддлменом. В то время ему было 40 с небольшим, и в его активе были победы практически на всех мыслимых сверхдлинных дистанциях и несколько мировых рекордов. За плечами у него были 1000 миль за 11 дней, гонка скалистых гор 600 миль, французский шестидневный марафон, первенство США в беге на 100 миль. Когда я сказал ему, что терпеть не могу бег, на его лице появилось миссионерское выражение, и он сделал мне необычайное предложение. «Надевай кроссовки и пробежимся вместе. Судя по тому, как ты двигаешься, ты должен неплохо бегать». Кроме того, Стью сообщил мне, что изобрел способ бега, который позволяет экономить энергию и расходовать только жировые запасы организма. Я был заинтригован. Правда, я попытался протестовать, что уже полдень, и моим 96 килограммам лучше бы полежать в тени, но Стью был непреклонен в стремлении обратить меня в свою веру. И мы побежали, правда, в очень медленном темпе. В течение нескольких первых минут Стью внимательно изучал мой стиль бега и подмечал все удачные моменты. Кроме того, он дал мне множество советов относительно дыхания, положения рук и постановки ступни. Как ни удивительно, но я совершенно не устал. Так мы бегали в течение 2,5 часов. Я был так горд этим достижением, что мне понравилось бегать. С тех пор я бегаю каждый день. На протяжении 4 лет я сохраняю стабильный вес 78 килограммов и нахожусь в отличной спортивной форме. Сегодня я не могу понять тех людей, которые не бегают. Ведь бег дает такую бодрость, энергию и здоровье. Что бы вы ни думали о себе и своем уровне благосостояния, вы в любой момент можете поменять свои убеждения.